Глава 8. Уэст. В воскресенье я воспользовался одной из миллиона услуг, которые мне задолжала Техас, и опоздал на свою смену. Накануне вечером в студенческом братстве была вечеринка. Вечеринки — это мое личное представление о баде. Но временами я увязывался с друзьями, когда Ист начинал ездить мне по мозгам за асоциальный образ жизни. У него сложилось ошибочное мнение, что я впаду в депрессию, как моя мать. Иногда мне казалось, что Ист знал, как я подумываю влететь на байке прямо в дерево или сброситься с водонапорной башни. Я весь вечер провел один, держа в руке бутылку дешевого виски, и корчил мину по типу «лучше попью из унитаза», когда гости пытались завязать со мной разговор. Вечер подпортился еще тем, что в одной из общак ко мне подошла какая-то девчонка, а потом наехала из-за того, что я не вспомнил ее имени. Видимо, в пятницу мы занимались сексом. И, видимо, она сочла нужным разболтать всем, кроме президента, что мы переспали. «Мелани!» — кричала она. «Меня зовут Мелани! Ты бы запомнил, если бы для начала дал мне представиться!» Мелани ныла, думая, что ее нельзя так легко забыть. Меня это удивило, учитывая, что я взял за правило не спрашивать у девчонок их имена. «И еще кое-что. Я даже не из Техаса, как ты говорил. Я из Оклахомы». «Что тут скажешь?» «Цыпочки. Это бесконечный поток загадок, куда я даже не хочу погружаться». Я забил на нее и пошел играть с парнями в бильярд, заглушая ее скулёж болтовней про Национальную футбольную лигу. Через несколько минут к нам подскочила Тесс и увела Мелани, или Мелоди, утешая ее из-за преждевременной кончины нашей любовной истории, которая бывает только раз в жизни. В воскресенье Техас была на удивление молчаливой и грубоватой, если учесть, что в субботу мы, сидя на полу трейлера, вывалили всю свою подноготную. Мне было слишком плохо с похмелья, чтобы выяснять, что опять на нее нашло. У нее всегда находилась причина меня ненавидеть. За всю смену мы обменялись максимум 5 короткими фразами, и меня это вполне устраивало. Ее игры в тепло-холодно стали уже порядком доставать. Однако к понедельнику мое терпение к вселенной иссякло, и появилось дикое желание пристукнуть кого-нибудь в поле зрения. Мало того, что Ист проснулся утром и узнал, что 17 неотвеченных писем от моей матери застряли на дне нашей мусорки, «Что с тобой, чувак? Ответь матери!» Так еще и остальные, похоже, пробухали все выходные и заявились в колледж с перепоя. Попойка в общаге длилась все воскресенье и понедельник, и половина студентов пришли на занятия в тогах и сандалиях. Они напоминали греческих богов, которые сошли из реалити-шоу «Пляж» и набрали лишние килограммы после отпуска на Олимпе с включенным шведским столом. Но все это чушь собачья. Если не обвести Грецию на карте 5 разными маркерами, то половина этих придурков даже не найдут страну. Я направился на первую лекцию, стараясь никого не прибить по дороге. Плохие впечатления от выходных еще отражались на моем настроении. Я лениво прошелся мимо Рейна, его друзей из братства, Тесс, шизанутой блондинки из Оклахомы, Плаксы Мелани, как прозвал ее после субботы Рейн, и других девчонок. Все они с красными глазами сбились в кучу и сплетничали в коридоре. Я уже собрался завернуть за угол на лекцию Адамса, как услышал за спиной вопль Рейна. «Йоу, Греночка, ты с небес свалилась, потому что у тебя лицо угроблено!» По всему коридору разнесся раскатистый смех. Я резко остановился и сжал руки в кулак. «Просто шучу! Выглядишь горячо, малышка!» Еще одна волна смеха. Техас не отвечала. Я с трудом сдержался, чтобы не обернуться и не посмотреть на ее лицо. «Не срывайся. Ей не нужна твоя жалость». «Ой, да брось, горелая! Я же не просто так к тебе подлизываюсь! Секс со мной так тебя воспламенит!» И снова смешки. Вспышки камер на телефонах, сдавленные смешки и шепот, телефоны кругом. «Что-то во мне не выдержало, извини, Техас, иначе нельзя». Я развернулся и бросился к Рейну. Он еще был одет в свою дурацкую тогу, а на голове застряло какое-то обосранное гнездо, которое, наверное, означало венок. Тупая улыбка слетела с его лица, как башня Дженга, когда он понял, что я иду ему навалять. Я даже не стал смотреть, где Техас, тут ли она вообще. Я схватил Рейна за плечо и вмазал его в стену, сжав в кулаке тогу. Ткань распахнулась и свалилась кучей на пол, оставив лишь на груди полоску белой ткани. Рейн стоял посреди коридора в одних боксерах. Я схватил его за горло и приподнял, отрывая от пола. Челюсти у меня были так крепко сжаты, что, казалось, зубы сейчас друг за дружкой посыпятся изо рта. «Господи, мужик!» Его вопль прозвучал сдавленно из-за того, что ладонью я сжал ему трахею. Он поднял руки и побелевшими костяшками попытался отодрать мои пальцы от своей шеи. «Это шутка!» – захлебываясь слюнями, прохрипел Рейн. Я оскалился, издав дикий рык. Мне хотелось напугать его до смерти, дать ему знать, что когда он в очередной раз докопается до Техас, то очутится в мире страданий и боли. «Поработай над текстом, хохмач!» «Да ей вообще наплевать!» У него чуть глаза из орбит не выкатились, когда я еще сильнее сжал ему горло, и я чувствовал, как трещат нежные косточки его шеи. «Но зато мне нет», — тихо произнес я. «Я мог бы его убить. Я знал это. Мне давно известно о своей способности убивать людей. Рейн далеко не первый человек, который окажется из-за меня в мешке для транспортировки. Но это тайна, которой я не спешил делиться с миром». Я встал к нему лицом к лицу. «Ну давай, попробуй ее еще разок унизить, Рейн. Я разорву тебя на маленькие кусочки и смою в унитаз. Я даже рад, что ты настолько туп, что цепляешься к ней, потому что я, наконец-то, смогу тебя прикончить». «Друг, ты его душишь!» — пробормотал кто-то слева. «Да он уже синий!» — донеслось справа. «Быстрее, да разнимите же их!» Вокруг раздавались крики, но я даже не дернулся с места. Смотрел, как Рейн меняет цвет, как утихают под моими руками его судороги, как отражается на лице осознание, что он, возможно, не выберется живым из этой передряги. Кто-то потянул за мою футболку сзади. Ист, Грейсон и Брэдли прижали меня к стене напротив, подальше от Рейна. Я бросил на Иста уничижительный взгляд и отпихнул его, снова бросившись на Рейна. Ист толкнул меня еще сильнее. «Ты чуть не задушил его до смерти! Что с тобой не так, приятель?» Ист тяжело дышал, прижимая меня плечами к стене. Я с презрением глянул на Рейна. Он развалился на полу, хватая ртом воздух и потирая темно-фиолетовую шею, вокруг кадыка появилось пятно, похожее на петлю. Толпа вокруг нас стала гуще. Стоял гул от шепота. Тихо спряталась сзади, вцепившись в лямки своего рюкзака с фениксом. Она смотрела на меня, как на предателя. Я сыт по горло. Ею, своей семьей, миром. Я развернулся на пятках и зашагал в обратном направлении. Техас не стоило того. Я всячески пытался ей помочь, но заявляю официально, с меня довольно. Мне не по силам подруга вроде Грейс Шоу, даже если я заинтересован в ее компании. Чего, кстати, не было. Больше нет. Слишком много драмы. Нет уж, увольте. Я тяжелой походкой направился на занятие к Адамсу. Отчасти хотелось, чтобы Техас побежала за мной, поблагодарила, извинилась за вздорное поведение, умоляла и трепетала от страха, как остальные, искала моей недостижимой привязанности. Подойдя к двери, я оглянулся назад, ожидая снова увидеть в коридоре ее лицо. Она ушла. «Что думаешь?» Позже тем вечером толкнул меня в плечо ногой Рейн. Он плюхнулся рядом у бассейна и затянулся. Дым вырывался из его ноздрей двумя густыми струйками. Полагаю, так он извинялся за то, что произошло сегодня утром в коридоре колледжа. Я глотнул пиво, болтая ногами в тепловатой воде. Один взгляд на его шею, и я понял, что мне тоже придется взять на себя ответственность за этот бардак. «Да, мой друг был уродом, но я сегодня чуть его не убил из-за девушки, которая даже не хотела, чтобы ее спасали». «Да пошла ты, Техас!» «Я реально думаю, что у меня волосатые пальцы», — честно признался я, смотря на свои узкие длинные ступни. Плечи Рейна затряслись от смеха, он покачал головой и пнул меня в воде ногой. «Вот это да, мужик! Реально!» Наступило молчание. Я до сих пор бесился, вспоминая, как он доставал Техас. Сам толком не понимаю, почему. Она уже объявила, что мы не друзья, а я напоминал себе, что ни за что к ней не прикоснусь. Рейн не в первый раз обращается с остальными, как зараженный грибком придурок, но таким назойливым он точно еще не был. Хотел бы я, чтобы мне все сходило с рук, как тебе. Пальцами ног он рисовал круги по воде, которые тоже не помешало бы подстричь. Ты сильный и молчаливый. Тебе не нужно чесать языком, чтобы заметили. Мне же надо смешить публику. Люди ждут, что я буду гнать всякую чушь. Если так ты оправдываешься за сегодняшний поступок, то лучше греби отсюда, пока я тебя не утопил. Я сделал еще глоток пива. Мы пришли на вечеринку у бассейна в честь дня рождения, куда меня затащил Ист. Именинница, которая жила недалеко от Шеридана, умоляла нас завалиться как на ее лицо, так и на ее вечеринку. Ее папочка – нефтяной король. Родители свалили из города. Вечеринка, как в братстве на максималках. Все принесли надувные игрушки и танцевали у бассейна. Музыка так гремела, что земля сотрясалась. Тут даже были ледяной бар и алкогольный бобслей. Именинница расхаживала с важным видом на каблуках и в бело-розовом купальнике с лентой «Ура, мне 21 год». Я пришел на вечеринку, чтобы скинуть стресс с помощью секса. Но стоило мне миновать железные кованные ворота, как я понял, что лучше посижу у бассейна и буду смотреть на свои волосатые пальцы, чем трахать какую-нибудь очередную безымянную цыпочку, которая потом еще и начнет ныть. Теперь, когда дело доходило до перепихонов, доводы против перевешивали доводы за. «Тебя не интересует, почему я так поступил с Златовлаской?» — спросил Рейн. Поняв, что ответа ему не светит, друг проявил упорство. «Я сделал это, потому что тебе нравится, Греночка. Черт, даже мой пес знает, что тебе нравится Греночка, а ведь он живет в Индиане. Ты поэтому выбрал Мелани, да? Сзади она точь-в-точь Греночка. Если он еще раз назовет ее Греночкой, я с такой силой вобью его в землю, что он в Китае очутится. Длинные светлые волосы, милая круглая попка», — пересчитывал он на пальцах их схожие черты. «Да у тебя на лице все написано, Сент-Клер. Думаю, мне просто захотелось, чтобы ты распробовал вкус собственной пилюли». Я молча попивал пиво. Рейн под кайфом, раз считает, что мне нравится Техас. Она невыносима, за исключением тех случаев, когда вызывала у меня желание рассмеяться. С другой стороны плюхнулся Ист и выдернул из пальцев Рейна сигарету. «У нас тут задушевные разговоры. Рейн, ты наконец-то признался, что гей?» Ист радостно улыбнулся Рейну, который тут же дал ему подзатыльник и засмеялся. «Я просто говорил Уэсту, что дразнил Греночку, потому что он трахнул Тесс». «Серьезно?» Я поднес к его лицу кулаки. Рейн съежился, сгорбив спину и поморщившись. «Черт, извини, от привычек сложно избавиться. Будешь продолжать в том же духе, быстро сдохнешь». «Ой, ненавижу, когда мамочка с папочкой ругаются!» Ист сделал затяжку и вернул сигарету де Лассаль. «Но серьезно, Рейн, ведешь себя с Греночкой, как третьеклашка. Еще раз подколешь ее, и я лично просвещу об этом тренера. Он надерет тебе задницу круче слабительного». «Я уже сказал Уэсту, что больше с ней не связываюсь», — надулся Рейн. «Виноват, ладно? У меня сложный период». «Значит, Уэсти знает, что ты запал на Тесс?» «Теперь знает. Спасибо за спойлер», — закатил глаза Рейн. «Так вот из-за чего все это? Из-за того, что я трахнул Тесс Дэвис?» «Да забирай Тесс на здоровье». Я допил пиво, и в ту же минуту к нам наклонилась первокурсница. Она протянула поднос, уставленный шотами, и ее сиськи в красном купальнике вывалились нам на лица. Ист взял три шота и раздал их нам. «Тебе ничто не мешает, кроме твоего уродливого лица и засранных мозгов», — подбодрил я Рейна по-своему. Рейн покачал головой. «Теперь не все так просто. Зря ты нарушил братский кодекс». Мы чокнулись рюмками и опрокинули текилу. Не припомню, чтобы Рейн упоминал о желании встречаться с Тесс. Но я поверил ему, потому что обычно редко обращаю внимание, кто там и что говорит. И, кстати, Рейн перетрахал 60% студенток только за этот месяц. Так что заявление о чувствах к Тесс равносильно малышке Мелани, которая обиделась, узнав, что я не распечатал приглашение на нашу свадьбу. «Это почему?» — спросил Рейн Ист. «Она теперь запала на его жалкую задницу», — кивнул Рейн в мою сторону. «Ну, моя задница ни на кого не западала, так что это не станет проблемой. Хочешь сказать, что на самом деле тебе не нравится девчонка из фургона Стако?» Ист ткнул меня в ребро. Кто-то кинулся бомбочкой в бассейн и забрызгал нас. Девушка. Вынырнув как распутная нимфа, она в шутку потянула нас в воду. Рейн в отместку обрызгал ее. «Влюблён, ага. Держи карман шире. Он не поймет, что такое любовь, даже если любовь подарит ему золотой дождь или разобьет его Альфа-Ромео, съехав с моста». Мы с Истом продолжали беседу. «Ее зовут Грейс», — резко сказал я. «Отчего-то мне было важно, чтобы эти козлы перестали обзывать ее, намекая на ее шрам или работу. И нет, я ее не хочу». Тем более после последней смены в фургоне, где она отшила меня, и после того, как пренебрежительно отвергла на глазах у всего колледжа, когда я ради нее подставил себя под удар. Ист задумался над моими словами. «Просто ты перестал вести себя как тот, кто хочет умереть сию же минуту со словами «Передайте мне пистолет» с тех пор, как...» «С каких?» — подтолкнул его я. «С тех пор, как с ней познакомился». Мой лучший друг был такой киской, что мне захотелось заткнуть ему пасть банкой Фрискаса. Я рассмеялся во всю глотку. Отличная шутка. Я изменился из-за девчонки. Повторяю в последний раз. Меня не интересует Грей Шоу. Без шуток? Еще несколько девушек нырнули, чтобы пощекотать нам пятки и привлечь тем самым внимание. Мы проигнорировали их. «Да твою мать, сколько мне еще раз повторить?» Я сердито воззрился на друга. «Могу выразиться племенным танцем, азбукой Морзе или надрать тебе задницу?» «Тогда ты не против, если я приглашу ее на свидание?» Ист внимательно смотрел на меня. Я почувствовал, как дернулся мускул на подбородке. Из всех тёлок в нашем колледже он захотел трахнуть ту, с которой я работаю. Я заметил, что Рейн перестал плескаться с девушкой в бассейне и взглянул на меня в ожидании, как я среагирую. Я дернул плечом. «Валяй! Не забудь надеть резинку. Она, похоже, из тех, кто залетит и заставит тебя на ней жениться». «Да какое мне дело? Техас никуда с ним не пойдет, даже если он останется последним живым мужчиной на планете Земля. Она наверняка девственница. Она ни с кем не встречалась», и настороженно относилась к футбольной команде, тем более после того, как Рейн вел себя с ней как полный кретин. «Так, давай еще раз и по порядку», — Рейн усмехнулся, получая огромное удовольствие от нашей беседы. «Ты убьешь любого, кто проявит к ней неуважение, но встречаться с ней не хочешь?» Я плюхнулся в бассейн и поплескал на лицо воду. «Какой умный мальчик! Хочешь печеньку?» — забрюзжал я. «Подвоха не вижу», — съязвил Рейн. Ист спрыгнул ко мне в бассейн. «Мне надоело обсуждать Грейс Шоу. Она и так занимала слишком много моего времени, жизни, мыслей». «Короче, Макс утверждает, что Эплтон несет про тебя всякую чушь». Ист прищурился от солнца. «Это что-то новенькое. Правда, я никогда не отслеживал, что болтают люди». «Пусть выскажется мне в лицо, но тогда зубов не досчитается». «Спорим, Макс попытается устроить второй бой». Рейн присоединился к нам, прыгнув в бассейн и вышел из воды, тряся головой, как пес. «Ты бы согласился на матч-реванш, если бы тебе предложили?» «Ни за что», — бросив на меня предупреждающий взгляд, ответил Ист. «За нормальные бабки я прибью Эплтона, его тупоголового менеджера и Макса заодно». Друзья рассмеялись. «Я тоже. Вот только они не просекли, что я... не шутил».